они переместились туда, соединились с этими моавитским народом, и постигло горе эту семью. Погибает муж, погибает два сына, остается мать и две ее дочери, две ее снохи. Если дальше мы читаем, мы видим, что идет речь о продолжении рода. Мать, то есть Наиминь, она предлагает своим дочерям вернуться туда, в Моав, где они жили, и вернуться к своим семьям, вернуться к своим отцам, матерям, чтобы было им продолжение рода. И раньше был такой закон, это записано во Второзаконии, 25 главе, закон о сохранении родства. То есть, если умирает муж, остается жена одна, то для продолжения рода, для продолжения этого имени родства, брат погибшего мужа должен восстановить это имя, поднять это имя и нести это продолжение рода с этой вдовой. И мать говорит, что нету этого шанса у вас, если вы пойдете со мною. У вас нету братьев, у меня нет сыновей. Возвращайтесь к своим родителям, возвращайтесь туда, откуда вы, где вы родились. Если глубоко посмотреть, мы можем увидеть глубокие взаимоотношения в семье. Пример уважения, пример любви и пример ответственности. И эта история, если мы будем читать дальше эту полностью книгу Руфи, она иллюстрирует нам, книга эта Руфь иллюстрирует нам отношения своих, отношения детей к родителям, отношения, может быть, родителей к своим родителям, бабушкам и дедушкам. Если мы посмотрим на наши семьи, на наше родство, мы можем взять для нас пример. И взять пример любви и верности в семье. Насколько Руфь полюбила свою мать, свою свекровь? У нее была сестра Орфа, которую мы читаем, в итоге поцеловала ее и простила с ней. Но насколько любила Руфь свою мать Наиминь? Она была готова пожертвовать своим счастьем, своим будущим счастьем, не имея в перспективе мужа и в итоге потомства. Она была готова пойти с Наиминью, вернуться назад и все оставшееся время быть в утешении для Наимини, быть в утешении, быть поддержкой, но отдав в жертву свое будущее, свое счастье, имеет семью и продолжение рода. В тот же момент Руфь чувствовала ответственность, чтобы родить сына, родить потомка, чтобы продолжить имя этого рода. Хотя она была моавитянкой, она за это время, то, что мы читаем, она прожила 10 лет, она узнала много, узнала о законе Господа и об этом законе продолжения рода, она была ответственной. Она проявила ответственность, любовь в том, что не пошла к моавитянам. Это значит оборвать свой род, воссоединиться с другими людьми. И хотя эти обычаи в наше время не существуют, но здесь мы видим очень важное отношение семейное. Семья продолжает оставаться главным стержнем во всей этой истории, и семья остается главным стержнем в нашей жизни с вами. Давайте посмотрим на нашу жизнь, на наше время, в котором мы сейчас живем. Какие взаимоотношения в моей семье с моими детьми? Какие взаимоотношения у меня с моими родителями? Какие взаимоотношения у меня с моими бабушкой, дедушкой, с моими родственниками, двоюродными, троюродными, которые далеко или близко? Готов ли я жертвовать, чтобы было благо моему ближнему? Готов ли я жертвовать своим будущим, своим счастьем, чтобы было хорошо тому, кто скорбит сейчас со мной, тому, кому нужна сейчас поддержка, моей жене или моим детям? Готов ли я уделить время своим детям, чтобы им помочь, чтобы поскорбеть вместе с моим ребенком, чтобы помочь моему ребенку что-то понять? Или я убегаю? Наимин сказала: иди туда, там будет лучше, там у тебя будет семья, там будет муж, там будет родство. Иногда бывает, мы отвечаем: ну, раз ты так хочешь, я пойду. Но Руфь выбрала другой путь, она выбрала путь жертвы. Готов ли я отдать свое время, пораньше уйти с работы, пораньше уйти от каких-то дел, или наоборот, вернувшись с работы, дома предстоит сделать то, отремонтировать машину, сделать какие-то покупки, сделать какие-то личные дела. Готов ли я поставить это в жертву и пойти и быть с моей семьей, быть с моими детьми? Я, когда женился, приходил с работы, думал: ну, наконец-то я отдохну дома. Как дома хорошо. Как хорошо, когда есть семья, когда есть дети. Когда приезжаешь домой, дети бегут навстречу, обхватывают тебя, падают на шею. Но проходит время, ты прибегаешь домой уставший, и жена дает тебе дитя на руки и говорит: я пробыла с ним целый день и устала, теперь помоги мне. Готов ли я пожертвовать своим временем? Да, я работал, да, я устал. Готов ли я принести в жертву себя, свое время, чтобы не отдыхать где-то, не заниматься своими делами, но отдать себя для семьи? Иногда бывает такое искушение, может быть, это у многих такое есть, когда на работе все хорошо, все получается у тебя, ты видишь успех в своих делах, от своих продаж, от своих дел в твоей работе. Ты замечаешь, как хорошо работать, у тебя все получается, все прекрасно, тебя начинают ценить на работе, тебя начинают уважать. И тут ты приходишь домой, а дома дети капризничают, дети не слушаются, жена также устает, жене нужна поддержка. Хорошо на работе, тебя там уважают, там ты отдыхаешь, расслабляешься, хотя и получаешь зарплату, но там тебе хорошо. Приходишь домой, а дома еще продолжается труд. Наверное, многим это знакомо. За что я держусь в своей жизни? Держусь ли я за зарплату, которую получаю, или еще больше хочу получать? Готов ли я бежать снова на работу, чтобы меня ценили, чтобы меня уважали, и меньше времени проводить дома? Бог, Он показывает эти взаимоотношения, что если ты приносишь жертву себя, если ты приносишь жертву свое будущее, свои удобства, свои какие-то, свое времяпрепровождение в пользу семьи, в пользу детей, в пользу жены, это будет благо. И мы об этом будем дальше читать. Бог благословляет Руфь. Руфь приняла выбор, приняла решение отдать себя в жертву. Она вернулась с Наиминью домой. Мы читаем, это был Вифлеем. Вернулась домой. У них нет ни дома, ни жилья, ни крова. И Руфь идет работать. Она знает, за это время она выучила, поняла закон Божий, что есть такой закон. Они вернулись во время жатвы. И если она придет на поле, то существует закон для жнецов. Они, если жнут, не должны жать до конца поля, чтобы пришел бедный, чтобы пришел нуждающийся и взял те снопы, которые остались, чтобы те края, которые не пожаты, он мог взять их себе. И таким способом Руфь начинает зарабатывать на жизнь для себя, для своей мамы, и она приходит на поле. Приходит на поле, и в это время возвращается хозяин этого поля. Его звали Воос. Мы все помним. И Воос, увидя ее, подзывает своего главного над слугами и говорит: «Кто эта молодая женщина?» Он говорит: «Вот та, которая вернулась, это та моавитянка, которая вернулась со своей матерью, оставила свой род и вернулась со своей матерью, чтобы жить с ее Богом, жить с ее родством». Этот поступок, он вызвал большое уважение в народе и у этого человека, Вооза. И Бог начинает дальше благословлять за верность Руфи. Он говорит, Вооз говорит: «Если она будет оставаться здесь, берите снопов и отбрасывайте, чтобы ей оставалось больше, чтобы ей больше было пропитания». Дальше он говорит ей. В следующий день она приходит работать, он говорит: «Приходи ко мне, и вот с моими слугами ешь. Бери лепешку, обмакивай ее в вино и ешь. Вот тебе зерна жареные, ешь. Я знаю тебя». Она говорит: «За что ты так поступаешь?» Если мы будем читать эту главу, Руфь спрашивает: «За что ты так добр ко мне?» И Воос отвечает: «За то, что ты, я знаю тебя, ты поступила уважительно, ты поступила уважительно к своему роду, к своей семье». Если мы читаем дальше, Воос берет в жены эту моавитянку, эту Руфь. Моавитянка, которая была вообще не принадлежала к израильскому народу, к искупленному народу, она в итоге становится участницей рода Давидова, рода Иисуса Христа. Бог ее настолько благословил, что она стала прабабушкой Давида, если мы будем читать эту главу, эту книгу дальше. И она стала участницей этого великого искупленного народа. Будущее, вернемся к нашей семье, к нашему времени. От чего зависит наш будущее наших детей? Счастливы ли они будут? Успешны ли они будут? Это будущее зависит от того, какие взаимоотношения мы имеем с нашими детьми, с нашими женами, с нашими матерями, с нашими отцами, бабушками и дедушками. Готов ли я отдавать себя для того, чтобы моей семье было хорошо, чтобы моей семье было благо? Бог придает особое значение семье и хочет, чтобы мы делали все возможное, чтобы наша семья была сохранена, чтобы наши дети были сохранены, чтобы детей мы учили не так, чтобы «вот я сказал так, и пусть будет так». Неважно, какие отношения будут после этого, испортятся ли они, или дочка вообще не захочет больше приходить к тебе. Надо иметь уважение, надо иметь почитание, ценность этих отношений с нашими детьми, уважать их, поговорить им. Я как-то пришел к папе и говорю: «Я 5 минут уже объясняю своей дочке, как надо поступить, а она через минуту идет и говорит: делай то же самое, что и делала». Папа посмеялся и говорит: «5 минут, говорит, а я 25 с тобой проводил». Он говорит: «А я 25 минут с тобой сидел, разговаривал, учил, объяснял. Время, оно очень, вот если в нашей жизни, оно очень дорого стоит. И порой нам очень жалко своего времени, нам хочется убежать, сделать что-то свое, что-то приятное для себя. Но очень большая ценность отношений. И храня святость семьи, если мы храним эту святость семьи, как сохранила ее Руфь, Бог не даст нам, что мы будем одиноки. Бог даст нам вознаграждение, как Он дал Руфи, не только наследника, но и участие в этом великом родстве большой семьи Божьей. И Бог всегда окажет нам поддержку, если мы выбираем этот путь жертвенности, путь любви, путь сохранения этих взаимоотношений. Пусть Бог благословит нас, проверит себя. Пусть Бог напомнит нам, как нам себя вести, что нам сохранять. Давайте мы помолимся, и да будет прославлен Бог наш. Аминь.